Глава 51. Геликоптер несся над самой землей по левому пустынному берегу Колпеты. Где-то в кабине перед глазами штурмана мелькали окрашенные оранжевым ломанные линии ландшафта. Вагнер же в свой иллюминатор не видел ничего, только темноту, изредка оживляемую тусклыми, пульсирующими огнями черных слизней. Они питались трухлявой древесиной и источали синий свет. В кратком руководстве, которое Вагнер успел прочитать, черные слизни считались съедобными. Правда, их рекомендовалось сначала помять, чтобы выдавить дерьмо. «Ни за что не стану есть подобную гадость», – прокомментировал этот пункт руководства Кавендиш. «Лучше смерть». «Твое дело», – угрюмо заметил ему Бойл. Сейчас он сидел рядом с майором и тупо пялился в иллюминатор. Как и Вагнер, он старался не смотреть на двух найттайчеров, которых опекали лаборанты. Те, словно мамочки, поминутно проверяли у монстров пульс и, подсоединив компьютеры к гнездам на загривках монстров, не мигая следили за изменениями параметров. А поскольку майор являлся старшим группы, лаборанты то и дело кивали ему, показывая, что все окей. Через полчаса после вылета с тайной базы под Свазилендом лаборанты покормили найттатчеров крупными гранулами, вроде собачьего корма. Монстры жевали с удовольствием и напоминали крупных собак породы буррито. Когда Вагнер служил на Макиавелле, они использовали этих злобных псов на пустынном материке Краун для поиска и преследования партизан. Хорошо обученные буррито могли бесшумно подкрадываться и снимали часовых, перекусывая им шейные позвонки. Найттатчеры очень напоминали буррито. Правда, в отличие от собак, зубами их вооружение не ограничивалось. Роторные 9-миллиметровые пулеметы Стинглера и длинные ножи. Удивляло то, как послушно вели себя эти монстры. Они выполняли каждое приказание лаборантов и кивали деформированными головами. Заложив очередной вираж, вертолет включил шумопонижающий режим и пересек Колпету. Затем довернул вправо и медленно двинулся вдоль притока реки. Теперь он находился между строящимся четвертым опорным бастионом и самой базой. Вагнер посмотрел на маршрутизатор. От точки высадки их отделили 300 метров. Чтобы не врезаться винтами в ветки, геликоптер двигался медленно, высматривая локаторами русло реки. Майору подумалось, что они сейчас представляют собой очень легкую цель. Вертолет завис над самым широким местом реки, Бойл распахнул дверцу, и в салон ворвалась волна влажного тропического воздуха. Вагнер подхватил с пола тяжелый резиновый мешок. Бойл подобрал привязанный к нему груз. «Раз, два, взяли!» – скомандовал Вагнер, и они вытолкнули надувной понтон за борт. В свете вспомогательной фары было видно, как понтон разложился в прямоугольную площадку, которую трепали порывы шквального ветра. «Еще пониже!» – крикнул майор пилоту. Машина нехотя снизилась еще на пару метров. Опускаться дальше было опасно. Майор сбросил на понтон свой вещмешок. Площадка вздрогнула от удара, однако выдержала. Вагнер подхватил автомат и прыгнул следом. Понтон уверенно спружинил. Швы держали крепко. Закрываясь от слепящего света фары, Вагнер махнул Бойлу рукой. Тот вытолкнул вещмешок и прыгнул сам. Майор отметил, что проблем с ним не будет. Видно, что человек бывалый. Настала очередь найттатчеров. Когда первый из них отделился от вертолета, майор ожидал тяжелого удара. Однако монстр приземлился мягко, и все обошлось. Затем прыгнул второй. И остались только лаборанты. Ветер рвал одежду, глаза слезились, и Вагнер ругался, кляня неприспособленных к боевой работе ботаников. Наконец, прижимая к груди компьютер, один из них прыгнул, приземлившись на задницу. Второй сбросил два вещмешка, потом прыгнул сам. Ударился о край понтона и свалился в воду. На берегу загорелись рубинами чьи-то глаза. Гибкие тени скользнули в воду и двинулись в сторону барахтающегося лаборанта. Спас его Бойл. Он осветил приблизившегося зураба фонарем и всадил в чудовище пулю из автомата. Раненая рептилия забилась, завертелась веретеном, распугав остальных хищников. А тем временем Вагнер вытянул за шиворот незадачливого десантника. Вертолет стал набирать высоту. Вихри утихли, и понтон начал разворачивать течение. Вагнер с Бойлом достали лопатки и принялись грести. Понтон медленно двинулся к берегу. «Кавендиш и Панфейн, достаньте противоядие. Если кто-то вас укусит, сделайте укол». «А может, обойдется, сэр?» Дрожащим голосом спросил Кавендиш. Его только что достали из воды. «Может, и обойдется, но противоядие держите под рукой». К надтайчерам эти меры безопасности не относились, поскольку они были защищены сильнейшим иммунитетом и быстрым обменом веществ. Сами монстры сидели тихо и посапывали над ухом Вагнера. «Ровнее держите фонари!» «Да, сэр, простите». Пляшущие лучи света уперлись в приближавшиеся заросли берега. Еще одна пара глаз блеснула холодной синевой и исчезла за вздрогнувшей веткой. Неприятный морозец пробежал у Вагнера между лопаток. «Глаза! Я видел чьи-то глаза!» – проблеял Кавендиш. «Заткнись!» Когда понтон ткнулся в берег, майор несколько раз рубанул по кустам лопаткой, якобы для очистки тропы. На самом деле, Вагнеру хотелось убедиться, что там действительно никого нет. Спрыгнув на берег, он принял у Бойла линь и, подтянув понтон, при свете фонаря привязал его за ствол дерева. Сверкая чешуей, на него зашипела сонная змейка. Вагнер отшвырнул ее стволом автомата и стал принимать подаваемые с понтона вещмешки. Затем помог перебраться на берег лаборантам. Бойл и надтайчеры в его помощи не нуждались.